что в самом деле хочется поехать на этот идиотский кинофестиваль?» Она быстро покачала головой. «Нет-нет, мы поедем в Палм-Спрингс». «Черт возьми, в Палм-Спрингс мы можем поехать когда угодно». «Правда, Тоби, это не имеет значения». Он улыбнулся. «Знаешь, за что я тебя так безумно люблю? Любая другая женщина стала бы приставать ко мне и проситься на фестиваль. Тебе до смерти хочется поехать. Разве ты говоришь хоть слово?» «Нет. Ты хочешь поехать со мной в Спрингс. Ты уже аннулировала наше согласие?» «Еще нет, но не делай этого. Мы едем в Индию». Его лицо приняло озадаченное выражение. «Я сказал, в Индию?» «Я хотел сказать, в Канны». Когда их самолет приземлился в Орли, Тоби вручили телеграмму. Его отец скончался в клинике. Тоби не успевал вернуться на похороны, он распорядился, чтобы к клинике пристроили новое крыло и назвали его в честь родителей Тоби Темпла. В Канне собрался весь мир. Здесь был Голливуд и Лондон и Рим, перемешавшиеся в одной великолепной многоязычной какофонии, снятой в системах Техниколор и Панавижн. Кинематографисты со всего света стеклись на французскую ривьеру с коробками грез под мышкой, с мотками целлоидной ленты на английском, французском, японском, венгерском и польском языках, которые за одну ночь должны принести им богатство и славу. Яблоку негде было упасть среди профессионалов и любителей, ветеранов и новичков, подающих надежды и сошедших со сцены, и все боролись за престижные награды. Получить премию Каннского кинофестиваля означало деньги в банке. Если лауреат не имел контракта на прокат, он мог заключить таковой. Если же контракт уже был, то он мог улучшить его условия. Все отели в Канне были переполнены, а те, кому не досталось места, растеклись вверх и вниз по побережью до Антибы, Болье, Сент-Тропеза и Ментоны. Жители маленьких деревушек смотрели, открыв рот, на всем известные лица, заполнившие их улицы, рестораны и бары. Все гостиничные номера заказывались за много месяцев вперед, но Тоби Темпл без труда получил большой люкс в Карлтоне. Где бы Тоби и Джилл ни появились, сюда их ждал праздничный прием. Непрерывно щелкали камеры фоторепортеров, и фотографии рассылались по всему миру. Золотая пара, король и королева Голливуда. Журналисты брали интервью у Джилл и хотели знать ее мнение обо всем, начиная от французских вин и кончая африканской политикой, как далеко она ушла от Жозефины Чински из Одессы, штат Техас. Фильм Тоби не получил премии, но за два дня до закрытия фестиваля жюри объявило, что награждает Тоби Темпла специальной премией за его вклад в эстрадное искусство. Это был торжественный вечерний прием, и большой банкетный зал отеля «Карлтон» был полон гостей. Джилл сидела за столом на возвышении рядом с Тоби. Она заметила, что он не ест. «Что с тобой, милый?» — встревоженно спросила она. Тоби покачал головой. «Наверное, я сегодня перегрелся на солнце. Чувствую себя немного не в своей тарелке. Завтра я позабочусь о том, чтобы ты отдохнул». На утро Джилл запланировала для Тоби интервью «Пари Матч» и «Лондонской Таймс», потом официальный завтрак с группой тележурналистов, затем коктейли. Она решила, что отменит все менее важное. В конце обеда мэр города встал и торжественно произнес: «Дамы и господа, уважаемые гости, мне выпало большое счастье представить вам человека, чья работа доставляет удовольствие и радость всему миру. Я имею честь вручить ему эту особую медаль в знак нашей любви и благодарности». Он показал всем золотую медаль на ленте и поклонился Тоби. «Мсье Тоби Темпл». Публика бурно зааплодировала, и все, кто находился в банкетном зале, поднялись со своих мест и стоя устроили овацию. Тоби остался сидеть и не пошевелился. «Встань!» — прошептала Джилл. Тоби медленно встал. Он был бледен и покачивался. Секунду постояв, он улыбнулся и пошел к микрофону. На полпути споткнулся и рухнул на пол, потеряв сознание. Тоби Темпла перевезли в Париж на транспортном самолете французских ВВС и спешно направили в американский госпиталь, где его поместили в палату интенсивной терапии. К нему вызвали лучших во Франции специалистов, а в это время Джилл сидела в одной из комнат госпиталя и ждала. В течение 36 часов она отказывалась есть, пить, отвечать на бесконечные телефонные звонки со всех частей света. Она сидела в одиночестве, уставившись на стены, не видя и не слыша окружавшей ее суеты. Мысли ее были сфокусированы на одном. Тоби должен поправиться. Он был ее солнцем. Если солнце погаснет, тень умрет. Она не могла допустить, чтобы это случилось. Было 5 часов утра, когда главный врач доктор Дюфло вошел в комнату, которая частным образом занимала Джилл, чтобы быть ближе к Тоби. «Миссис Темпл, боюсь, нет смысла пытаться смягчить удар. У вашего мужа случился обширный инсульт. По всей вероятности, он никогда уже не сможет ни ходить, ни говорить». Когда Джилл разрешили, наконец, войти к Тоби в палату парижского госпиталя, его вид потряс ее. За одну ночь Тоби постарел и высох, словно из него ушли все жизненные соки. Он частично потерял способность двигать руками и ногами, и говорить он не мог, а только произносил нечленораздельные звуки. Через 6 недель врачи позволили перевести Темпла. Когда Тоби и Джилл прилетели в Калифорнию, на аэродроме их встречала толпа газетчиков и тележурналистов, а также сотни доброжелателей. Болезнь Тоби Темпла стала большой сенсацией. Непрерывно раздавались телефонные звонки от друзей, справлявшихся о здоровье Тоби, о течении болезни. Телевизионные группы пытались проникнуть в дом, чтобы сфотографировать его. Пришли послания от президента и сенаторов и 1000 писем и открыток от почитателей, которые любили Тоби и молились за него. Но приглашений больше не было. Никто не приходил справиться о самочувствии Джилл, пригласить ее на нешумный обед, прогулку на автомобиле или в кино. Никто во всем Голливуде ни на грош не интересовался Джилл. Она вызвала личного врача Тоби, доктора Эли Каплана. И тот пригласил 2 лучших невропатологов, одного из медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а другого из Джонса Хопкинса. Их диагноз полностью совпадал с вердиктом доктора Дюфло из Парижа. «Важно понимать, — объяснял Джилл доктор Каплан, — что разум Тоби никоим образом не поврежден. Он слышит и понимает все, что вы говорите, но его речевые и моторные функции парализованы. Он не может ответить. Он навсегда останется таким. Доктор Каплан ответил не сразу. Конечно, быть абсолютно уверенным нельзя, но, по нашему мнению, его нервная система слишком сильно повреждена, так что лечение вряд ли принесет ощутимый результат. Но наверняка вы не знаете. Нет. Однако Джилл знала. В дополнение к 3 сиделкам, которые круглосуточно ухаживали за Тоби, Джилл договорилась, чтобы каждое утро для занятий с Тоби к ним домой приходил физиотерапевт. Он относил Тоби в бассейн и держал его на руках, осторожно растягивая ему мышцы и связки, пока Тоби делал слабые попытки двигать ногами и руками в теплой воде. Улучшения не было. Через 3 недели пригласили врача-логопеда. Она приходила на час во второй половине дня и пыталась помочь Тоби вновь научиться говорить, произносить звуки, из которых состоят слова. Прошло 2 месяца, но Джилл не видела никаких перемен. Совершенно никаких. Она послала за доктором Капланом. «Вы должны сделать что-нибудь, чтобы помочь ему», — потребовала она. «Нельзя же оставлять его в таком состоянии». Он беспомощно посмотрел на нее. «Мне очень жаль, Джилл. Я пытался объяснить вам». Еще долго после ухода доктора Каплана Джилл сидела одна в библиотеке. Она чувствовала приближение сильного приступа головной боли, но сейчас было не время думать о себе. Она поднялась наверх. Тоби сидел в постели, опираясь на подушки, и смотрел в пустоту. При появлении Джилл его синие глаза загорелись, блестящие, живые, они следили за Джилл, пока она шла к кровати. Когда она подошла и посмотрела на него, его губы шевельнулись и произвели какой-то невнятный звук. Слезы отчаяния показались у него на глазах. Джилл вспомнила слова доктора Каплана. «Важно понимать, что его разум никоим образом не поврежден. Она села на край кровати. «Тоби, послушай, что я скажу. Ты выберешься из этой кровати. Ты будешь ходить. Ты будешь говорить». Слезы уже катились у него по щекам. «Ты сделаешь это», — твердо произнесла Джилл. «Ты сделаешь это ради меня». На следующее утро Джилл уволила сиделок, физиотерапевта и логопеда. Услышав эту новость, доктор Каплан поспешил повидать Джилл. «Я согласен с вами относительно физиотерапевта, Джилл, но сиделки. Надо, чтобы с Тоби кто-то был круглые сутки». «С ним буду я». Он покачал головой. «Вы просто не представляете себе, на что решились. Один человек не может. Если вы будете нужны, я вас вызову». Она отослала его. Хождение по мукам началось. Джилл решила попытаться сделать то, что, по уверениям врачей, сделать было невозможно. Когда она первый раз взяла Тоби на руки и посадила в кресло-каталку, она испугалась ощущения его невесомости. Она спустилась с ним вниз на лифте, который был специально установлен, и стала работать с Тоби в бассейне, как это делал физиотерапевт. Но теперь все было иначе. В отличие от врача, осторожного, терпеливого, Джилл была строгой и неумолимой. Когда Тоби пытался показать, что устал и больше не может, Джилл говорила ему: «Мы еще не закончили, еще один раз, ради меня, Тоби», и заставляла его делать упражнения еще раз. И еще раз, пока он не начинал беззвучно плакать от безумной усталости. Во второй половине дня Джилл принималась заново учить Тоби говорить. Округли губы, Тоби. Заставь их повиноваться. Нет, черт побери, нет. Ты будешь говорить? Ну, давай. И он снова делал попытку. Каждый вечер, покормив Тоби, Джилл ложилась к нему в постели и обнимала его. Она медленно проводила его неподвижными руками по всему своему телу, по груди, по мягкому углублению между ногами. «Потрогай это, Тоби», — шептала она. «Все это твое, милый. Это принадлежит тебе. Я хочу тебя. Я хочу, чтобы ты выздоровел. Я хочу, чтобы мы снова могли заниматься любовью. Я хочу, чтобы ты меня трахал, Тоби». Он смотрел на нее своими живыми, блестящими глазами и издавал бессвязные скулящие звуки. «Скоро, Тоби, скоро». Джилл была неутомима. Она уволила прислугу, потому что не хотела ничьего присутствия рядом. С тех пор она сама готовила пищу. Продукты заказывала по телефону и никогда не выходила из дома. Сначала Джилл приходилось то и дело отвечать на телефонные звонки, но скоро они стали редкими, а потом и вовсе прекратились. Бюллетень о состоянии здоровья Тоби Темпла перестал появляться в сводках новостей. Мир знал, что он умирает. Это был лишь вопрос времени. Но Джилл не собиралась дать Тоби умереть. Если он умрет, то и она умрет вместе с ним. Дни слились в одну долгую, бесконечную колею тяжелой, нудной работы. Джилл вставала в 6 утра. Первым делом она мыла Тоби. Он страдал полным недержанием. Хотя ему вводился катетер и надевалась пеленка, он все-таки умудрялся обделаться за ночь так, что нередко приходилось менять не только пижаму Тоби, но и постельное белье. Запах в спальне стоял почти невыносимый. Джилл наливала в таз теплой воды, брала губку и мягкую тряпку и смывала кал, мочу с тела Тоби. Вымыв, она его насухо вытирала, пудрила, потом брила, причесывала. «Ну вот, ты выглядишь красавчиком, Тоби. Посмотрели бы на тебя теперь твои поклонники, но скоро-скоро они тебя увидят. Они будут драться за возможность увидеть тебя. Президент тоже там будет. Все там будут, чтобы увидеть Тоби Темпла». Потом Джилл готовила Тоби завтрак. Она варила овсяную или манную кашу, или делала яичницу, пищу, которой она могла кормить его с ложечки. Она кормила его как младенца, при этом все время с ним разговаривала, обещала, что он обязательно поправится. «Ты Тоби Темпл», — повторяла она нараспев. «Все тебя любят. Все хотят, чтобы ты вернулся. Твои поклонники ждут тебя, Тоби. Ты должен поправиться ради них». И начинался еще один долгий, мучительный день. Джилл отвозила Тоби к бассейну, где выполняла с ним упражнения. После этого она делала ему массаж и занималась с ним речевой терапией. Потом ей пора было готовить ему ленч, а после ленча все начиналось сначала. Во время всех этих процедур Джилл, не переставая, говорила Тоби, какой он замечательный, как все его любят. Он, Тоби Темпл, и весь мир с нетерпением ждет его возвращения. Вечером она вынимала один из его альбомов с вырезками и показывала ему. Вот тут мы с королевой, помнишь, как все они приветствовали тебя в тот вечер? И опять так будет. Ты станешь еще лучше, чем тогда, Тоби. Еще лучше, чем когда бы то ни было. Джилл заботливо укрывала его на ночь и совершенно без сил валилась на раскладушку, которую она поставила рядом с его кроватью. Среди ночи ее будили ужасные запахи и звуки, издаваемые опорожняющимся кишечником Тоби. Она с мучительным усилием вставала, подмывала Тоби, меняла ему пеленку. Пока она справлялась с этим, наступало время идти готовить ему завтрак и начинать еще один день, еще один в бесконечной веренице дней. С каждым днем Джилл давила на Тоби чуть сильнее, подталкивала его чуть дальше. Ее нервы были настолько напряжены, что если она чувствовала, что Тоби не старается, она била его по лицу. «Мы им покажем», — свирепо говорила она, — «ты обязательно поправишься». Джилл была в состоянии физического изнеможения от этой нещадной гонки, которой она себя подвергала, но когда она ложилась ночью в постель, сон не шел к ней. Слишком много видений проносилось у нее в мозгу, словно сцены из старых фильмов. Вот она и Тоби в окружении толпы репортеров на Каннском фестивале. Президент у них дома в Палм-Спрингс. Он говорит Джилл, как она красива. Поклонники, толпящиеся вокруг нее и Тоби на премьере. Золотая пара. Вот Тоби поднимается, чтобы принять медаль, и падает. Падает. Она незаметно засыпала. Иногда Джилл просыпалась от внезапной резкой головной боли, которая никак не проходила. Тогда она лежала в темноте, борясь с этой болью до восхода солнца, а там уже пора было кое-как подниматься. И все начиналось с самого начала. Казалось, будто она и Тоби — единственные люди, уцелевшие после какого-то давно забытого катаклизма. Ее мир сжался до размеров этого дома, этих комнат, этого человека. Она безжалостно погоняла себя от зари и до поздней ночи. Она погоняла и Тоби, своего Тоби, заключенного в аду, в мире, где существовала только Джилл, которой он должен слепо повиноваться. Медленно тащились монотонные, мучительные недели, превращаясь в месяцы. Теперь, завидя идущую к нему Джилл, Тоби начинал плакать, потому что знал, что его ждет наказание. С каждым днем Джилл становилась все неумолимее. Она насильно двигала безвольные, бесполезные конечности Тоби до тех пор, пока это не превращалось для него в непереносимую пытку. Он издавал жуткие, булькающие звуки, умоляя ее перестать, но Джилл говорила: «Нет, еще не пора, надо продолжать, пока ты вновь не станешь человеком, пока мы не покажем им всем». И она продолжала месить его измотанные мышцы. Тоби был беспомощным младенцем в оболочке взрослого, растительным организмом. Он был никем, но когда Джилл смотрела на него, она видела его таким, каким он должен стать, и заявляла: «Ты будешь ходить». Она ставила его на ноги, поддерживая, переставляла ему ноги одну за другой, так что у него получалось что-то вроде гротескной пародии на движение, и сам он походил на пьяную, раздерганную марионетку. У Джилл участились головные боли. Голова могла заболеть от яркого света, сильного шума или внезапного движения. «Надо показаться врачу», — думала она, — «потом, когда Тоби поправится. Сейчас было не время и не место заниматься собой, только Тоби». Джилл походила на одержимую. Одежда свободно болталась на ней, но она не знала, насколько она потеряла в весе и как выглядит. Ее лицо похудело и вытянулось, глаза провалились. Ее когда-то прекрасные блестящие черные волосы стали тусклыми и свалявшимися. Она этого не знала. А если бы и знала, то ей было бы все равно. Однажды Джилл нашла под дверью телеграмму с просьбой позвонить доктору Каплану. Некогда, надо продолжать работу. Дни и ночи слились в какое-то кавкианское мелькание, состоящее из купания Тоби, его гимнастики, смены его белья, его бритья, его кормления, а потом все сначала. Она купила Тоби тележку для ходьбы, привязала к ней его пальцы, а сама переставляла его ноги, поддерживая, стараясь показать ему движение при ходьбе, водя его взад и вперед по комнате, пока не засыпала на ногах и не переставала понимать, где она, кто она и что делает. Однажды Джилл полночи провела возле Тоби, а потом ушла к себе в спальню, и там впала в тяжкое полузабытье перед самым рассветом. Когда она проснулась, солнце стояло высоко в небе, она проспала далеко за полдень. Тоби не кормлен, не вымыт, не переодет, он лежит там в своей постели совершенно беспомощно и ждет ее. Наверное, он уже в панике. Джилл попыталась встать и поняла, что не может двинуться. Она была во власти такой безумной, пронизавшей ее до самых костей усталости, что ее обессиленное тело больше не желало ей повиноваться. Она лежала в беспомощности, понимая, что проиграла, что все было напрасно, все эти адские дни и ночи, месяцы мучений, все было бессмысленно. Ее тело предало ее, как предало Тоби его тело. У Джилл больше не осталось сил, чтобы передать их Тоби, и от этого ей хотелось плакать. Все было кончено. От двери спальни до нее донесся какой-то звук, и она подняла глаза. В дверях стоял Тоби, один, цепившись дрожащими руками в свою тележку для ходьбы, а его губы издавали неразборчивые хлюпающие звуки и кривились в мучительном усилии что-то произнести. «Джи-джи-джи!» Он силился сказать «Джилл». Она безудержно разрыдалась и никак не могла остановиться. С этого дня дела Тоби пошли на поправку с феноменальной быстротой. Теперь он и сам понял, что выздоровеет. Тоби больше не протестовал, когда Джилл требовала от него того, что было выше его сил. Наоборот, он был рад этому. Он хотел выздороветь ради нее. Джилл стала его богиней. Если раньше он любил ее, то теперь он ее боготворил. И с Джилл тоже что-то случилось. Раньше она боролась за собственную жизнь. Тоби был просто орудием, которым ей пришлось воспользоваться. Но теперь все переменилось. Тоби словно стал частью ее самой. Они вместе одно тело, один разум, одна душа. Они одержимы одной целью. Им обоим пришлось пройти через суровые испытания. Его жизнь оказалась у нее в руках, и она спасла ее, выпестовала и укрепила. Теперь Тоби принадлежала ей точно так же, как она принадлежала ему. Джилл изменила Тоби диету, чтобы он начал набирать потерянный вес. Каждый день он проводил время на солнце и совершал длительные прогулки по участку вокруг дома, сначала с помощью тележки для ходьбы, потом просто с палкой и набирался сил. Наступил день, когда Тоби пошел самостоятельно, и они отпраздновали это событие, устроив в столовой ужин при свечах. Наконец, Джилл решила, что Тоби можно показать. Она позвонила доктору Каплану, и его медсестра немедленно их соединила. «Джилл, я ужасно волновался, пытался звонить, но никто ни разу не поднял трубку. Я послал телеграмму и, не получив ответа, подумал, что вы куда-то увезли Тоби. Он... Приезжайте и посмотрите сами». Доктор Каплан не мог скрыть изумление. «Это невероятно», — удивлялся он. «Это чудо!» «Да, это чудо», — подтвердила Джилл. «Только в этой жизни чудеса приходится делать самой, потому что Бог занят где-то в другом месте». «Мне все еще звонят и справляются о Тоби», — продолжал доктор Каплан. «По-видимому, никто не может вам дозвониться. Сэм Уинтерс звонит, по крайней мере, раз в неделю. Звонил и Клифтон, Лоуренс». Джилл проигнорировала Клифтона, Лоуренса, но Сэм Уинтерс — это хорошо. Джилл, надо было найти способ сообщить миру, что Тоби Темпл по-прежнему суперзвезда, и они по-прежнему золотая пара. На следующее утро Джилл позвонила Сэму Уинтерсу и спросила, не хочет ли он прийти навестить Тоби. Сэм приехал через час. Джилл впустила его через парадную дверь, и Сэм постарался скрыть, как он поражен ее видом. Джилл, казалось, постарела на 10 лет после их последней встречи. Ее карие глаза ввалились, потускнели, лицо избороздили глубокие морщины. Она так похудела, что превратилась почти в скелет. «Спасибо, что пришел, Сэм. Тоби будет рад тебя видеть». Сэм готовился к тому, что увидит Тоби в постели, похожим на тень того человека, которым когда-то был. Но его ждал ошеломляющий сюрприз. Тоби лежал на мате рядом с бассейном. При приближении Сэма он поднялся на ноги чуть медленно, но устойчиво, и протянул крепкую руку. Он оказался загорелым и здоровым, выглядел лучше, чем до болезни. Словно с помощью какой-то тайной алхимии здоровье и жизненная энергия Джилл перелились в тело Тоби, а те болезненные потоки, которые разрушали и разъедали Тоби, при отливе попали в Джилл. «Ну и ну! Да чего же здорово видеть тебя, Сэм!» Тоби говорил чуть медленнее и аккуратнее, чем раньше, но ясно и энергично. Не было никаких следов паралича, о котором слышал Сэм. Он увидел все то же мальчишеское лицо с блестящими яркими синими глазами. Сэм обнял Тоби и воскликнул: «Господи, ну и напугал же ты нас!» Тоби широко улыбнулся и сказал: «Можешь не называть меня Господом, когда мы одни». Сэм внимательно посмотрел на Тоби и поразился. «Честно говоря, я никак не могу прийти в себя. Черт возьми, ты выглядишь моложе. А ведь город уже готовился к похоронам». «Только через мой труп», — улыбнулся Тоби. «Просто фантастика, что могут сегодня врачи». «Не врачи». Тоби повернулся, чтобы посмотреть на Джилл, и глаза его вспыхнули безумным обожанием. «Хочешь знать, кто это сделал?» «Джилл. Одна Джилл. Своими голыми руками. Она всех повыгоняла и буквально заставила меня снова встать на ноги». Сэм озадаченно взглянул на Джилл. Она не представлялась ему женщиной, способной на такой самоотверженный поступок. Возможно, он недооценил ее. «Какие у тебя планы?» — спросил он Тоби. «Наверное, ты захочешь отдохнуть, и он возвращается к работе», — заявила Джилл. «Тоби слишком талантлив, чтобы сидеть без дела». «Мне просто не терпится», — согласился Тоби. «Может быть, у Сэма есть для тебя что-нибудь?» — предположила Джилл. Они оба выжидательно смотрели на него. Сэм не хотел разочаровывать Тоби, но и вселять в него какие-то ложные надежды ему тоже не хотелось. Невозможно было снимать картину с участием кинозвезды, если актер не застрахован, а никакая страховая компания не возьмется страховать Тоби Темпла. «Но в данный момент на студии нет ничего подходящего», — осторожно сказал Сэм. «Но я обязательно буду иметь тебя в виду, и как только ты боишься работать с ним». И так она словно читала его мысли. «Разумеется, нет, но они оба знали, что он говорил неправду. Никто во всем Голливуде не рискнет вновь работать с Тоби Темплем». Тоби и Джилл смотрели по телевизору выступление молодого комика. «Он никуда не годится», — фыркнул Тоби. «Черт побери! Как бы я хотел снова выйти в эфир. Может, стоит обзавестись агентом? Человек мог бы поболтаться по городу, посмотреть, как и что». «Нет», — твердо сказала Джилл. «Мы никому не позволим торговать с тобой в розницу. Ты ведь не бродяга, ищущий случайного заработка. Ты Тоби Темпл. Мы добьемся, чтобы они сами пришли к тебе». Тоби криво усмехнулся и сказал: «Что-то не видно, чтобы ломились к нам в дверь, Бэби». «Будут ломиться», — пообещала Джилл. «Они не знают, в какой ты форме. Ты сейчас здоровее, чем когда бы то ни было. Дело только за тем, чтобы им это показать. Может, мне попозировать голышом для одного из этих журналов?» Джилл не слушала. «У меня есть идея», — медленно сказала она. «Шоу одного актера». «Что-что?» «Шоу одного актера», — она говорила с растущим возбуждением в голосе. «Я получу для тебя ангажемент в театре Хантингтона Хартфорда. придет весь Голливуд. После этого они начнут ломиться в двери. И ведь действительно пришел весь Голливуд. Продюсеры, режиссеры, звезды, критики, все, кто что-то значил в шоу-бизнесе. Билеты в театр на Вайн-стрит были распроданы задолго до представления, и сотни людей не смогли на него попасть. Толпа поклонников, собравшаяся перед фойе театра, встречала Тоби и Джилл, когда они приехали в лимузине с шофером. Это был их Тоби Темпл. Он вернулся к ним, воскреснув из мертвых, и они обожали его больше прежнего. Публику в зале составляли те, кто пришел не из уважения к когда-то знаменитому великому человеку, а в основном из любопытства. Они явились отдать последние почести умирающему герою, сгоревшей дотла звезде. Джилл сама планировала шоу. Она пошла к О'Хенлону и Рейнджеру, и они написали блестящий материал, начинавшийся с монолога, в котором высмеивались жители города за то, что похоронили Тоби заживо. Джилл договорилась с бригадой песенников, завоевавшей 3 премии Академии. Они никогда не писали специально для кого-то. Но когда Джилл сказала, Тоби настаивает, что вы единственные авторы в мире, которые... Режиссер Дик Лендри прилетел из Лондона ставить шоу. Джилл пригласила для поддержки Тоби самых талантливых актеров, но она знала, что все будет зависеть от него самого. Это ведь спектакль одного актера, и на сцене он останется один. И вот наступил этот момент. Зал погрузился в полумрак и наполнился тишиной ожидания, которое предшествует поднятию занавеса, безмолвной молитвой о том, чтобы в этот вечер произошло чудо. И оно произошло. Когда Тоби вышел на сцену, энергичной, твердой походкой, с такой знакомой озорной улыбкой на мальчишеском лице, публика на мгновение замерла, а потом взорвалась бурными аплодисментами и криками. Зрители повскакали с мест и устроили овацию, от которой театр ходил ходуном добрых 5 минут. Тоби стоял и ждал, когда утихнет этот адский шум. И когда зал наконец утихомирился, он спросил, «По-вашему, это прием?» И зал разразился хохотом. Тоби был великолепен. Он рассказывал анекдоты, он пел и танцевал, он высмеивал всех подряд, так, будто никогда и не уходил. Публика не хотела его отпускать. Тоби оставался суперзвездой, но теперь он стал и чем-то большим. Он превратился в живую легенду. На следующий день в опубликованном в «Variety» обозрении говорилось, они пришли, чтобы похоронить Тоби Темпла, но остались, чтобы восхвалять и приветствовать его. И он действительно этого заслуживал. В шоу-бизнесе нет никого, кто бы обладал волшебством старого мастера. Это был вечер оваций, и вряд ли хоть один из тех, кому посчастливилось там быть, когда-нибудь забудет этот памятный. Обозреватель «Голливуд Репортер» писал, публика пришла, чтобы увидеть возвращение великого артиста. Но Тоби Темпл доказал, что он никогда и не уходил. Все другие обзоры были написаны в том же панегирическом тоне. С этого момента телефоны Тоби звонили, не переставая, шел поток писем и телеграмм с приглашениями и предложениями. Они уже ломились в двери. Темпл повторил свой спектакль одного актера в Чикаго, в Вашингтоне и Нью-Йорке. Куда бы он ни приехал, его выступление везде было сенсацией. К нему теперь проявляли больше интереса, чем когда бы то ни было. На волне сентиментальной ностальгии старые фильмы Тоби демонстрировались в некоммерческих кинотеатрах и университетах. Телестанции провели неделю Тоби Темпла и показали его старые эстрадные программы. Были куклы Тоби Темпл, игры Тоби Темпл, были головоломки, юмористические сборники и тенниски Тоби Темпл. Его автографы украшали пакеты кофе, пачки сигарет, тюбики зубной пасты. Тоби сделал специальный номер для музыкального фильма на Universal и был ангажирован выступить в качестве гостя во всех крупных эстрадных представлениях. Телекомпании засадили за работу своих авторов, соревнуясь друг с другом в разработке нового часа с Тоби Темплом. Солнце опять вышло из-за туч и согревало Джилл. Снова были вечера, приемы, встречи с таким-то послом и таким-то сенатором, просмотры в узком кругу. Они были нужны всем и повсюду. В Белом доме в их честь был дан обед, хотя эта церемония обычно приберегается для глав государств. Где бы они ни появились, везде их встречали аплодисментами. Но теперь эти аплодисменты были обращены не только к Тоби, но и к Джилл тоже. Потрясающая история о том, что она сделала, о совершенном ею подвиге, когда она без посторонней помощи выходила Тоби и вернула ему здоровье, обошла весь мир. Пресса назвала ее «повестью о любви века». Журнал «Тайм» поместил их портреты на обложке, а в посвященной им статье содержались восторженные похвалы в адрес Джилл. С Тоби был заключен контракт на 5 миллионов долларов, по которому он должен был выступать в главной роли в новом еженедельном эстрадном телешоу. Премьера должна была состояться в сентябре, через каких-то 12 недель. «Мы поедем в Палм-Спрингс, чтобы ты мог пока отдохнуть», — предложила Джилл. Тоби покачал головой. «Ты достаточно долго сидела в заперти, теперь надо немножко пожить нормальной жизнью». Он обнял ее и добавил. «Я не мастак говорить слова, детка, если только не рассказываю анекдоты. Не знаю, как выразить, что я чувствую к тебе. Я просто хочу, чтобы ты знала, я не жил по-настоящему до встречи с тобой». И он резко отвернулся, чтобы Джилл не увидела слез у него на глазах. Тоби договорился о гастрольном турне для показа своего шоу одного актера в Лондоне, Париже и, самое потрясающее, в Москве. Его буквально рвали на части. В Европе он был такой же значительной культовой фигурой, как и в Америке. Они находились в море на борту Джилл и направлялись в Каталину. День был солнечный, чудесный. Среди гостей на яхте были Сэм Уинтерс и О'Хэнлон с Рейнджером, на которых пал выбор как на основных авторов текстов для нового телешоу «Тоби». Все сидели в салоне, играли в игры и разговаривали. Джилл оглянулась вокруг и заметила, что Тоби с ними нет. Она вышла на палубу. Тоби стоял у поручней и смотрел на море. Джилл подошла к нему и спросила: «Ты нормально себя чувствуешь?» «Просто смотрю на воду, детка». «Красиво, правда?» «Да, если ты акула». Его передернуло. «Не хотел бы я умереть таким образом. Я всегда панически боялся утонуть». Она взяла его под руку. «Тебя что-то гнетет?» Он посмотрел на нее. «Наверное, я не хочу умирать. Боюсь того, что ждет меня там. Здесь я большой человек. Все знают, кто такой Тоби Темпл, а там... Знаешь, как я представляю себе ад? Это такое место, где нет публики». Клуб «Братство» устроил пикник и пригласил Тоби Темпла в качестве почетного гостя. С десяток известных комических артистов сидело на возвышении вместе с Тоби и Джилл, Сэмом Уинтерсом и директором телекомпании, с которой Тоби подписал контракт. Джилл попросили встать, чтобы собравшиеся могли ее поприветствовать. Приветствие превратилось в овацию. «Это аплодирует мне», — подумала Джилл. «Не Тоби, мне». Обязанности конферансье исполнял ведущий одной популярной вечерней телепрограммы. «Не могу выразить, как я счастлив видеть здесь Тоби», — сказал он, «потому что если бы мы не чествовали его сегодня здесь, то наш банкет проходил бы в Форест Лаун». Смех. «И поверьте мне, кормят там отвратительно. Вы когда-нибудь ели в Форест Лаун? У них подают объедки от последнего ужина». Так в буквальном переводе называется по-английски «Тайное вечере». На смехе публики он повернулся к Тоби. «Мы действительно гордимся тобой, Тоби. Совершенно серьезно. Как я слышал, тебя просили завещать одну из частей своего тела науке. Ее собираются поместить в сосуд и хранить в Гарварде на медицинском факультете. Загвоздка пока в том, что там не могут найти достаточно большого сосуда, который мог бы ее вместить». Снова хохот. Когда Тоби поднялся для ответного слова, он превзошел всех. По всеобщему признанию, лучшего пикника в истории клуба еще не было. Среди публики в тот вечер находился и Клифтон Лоуренс. Он сидел в конце зала возле кухни. Ему пришлось напомнить кое-кому о старой дружбе, чтобы достать хотя бы этот столик. С тех пор, как Тоби Темпл уволил его, Клифтон Лоуренс был отмечен печатью неудачника. Он пытался заключить партнерское соглашение с одним крупным агентством, однако, не имея клиентов, он ничего предложить не мог. Тогда Клифтон решил попытать счастье с мелкими агентствами, но тех не заинтересовал пожилой, некогда преуспевающий агент. Им нужны были напористые молодые люди. В конечном итоге Клифтону пришлось довольствоваться работой на окладе в небольшом, недавно организованном агентстве. Его недельная зарплата была меньше той суммы, которую он когда-то оставлял за один вечер в фешенебельном ресторане. Он вспомнил свой первый день в новом агентстве, принадлежащем трем энергичным молодым людям, даже парнишкам, моложе 30. Их услугами пользовались рок-звезды. У двоих из агентов были бороды, все они носили джинсы, спортивные рубашки и кеды на босу ногу. В их компании Клифтон чувствовал себя тысячелетним стариком. Они говорили на языке, которого он не понимал, и называли его папашей, а он вспоминал о том, каким уважением был когда-то окружен в этом городе, и ему хотелось плакать. Некогда щеглеватый, жизнерадостный, Клифтон стал неухоженным, озлобленным. Тоби Темпл вмещал в себя всю его жизнь, и он не мог удержаться, чтобы не говорить о тех днях. Он только об этом и думал, об этом и отжил. Он винил ее во всем, что с ним случилось. Тоби не виноват, так его настроила эта сука. Ох, как же Клифтон ненавидел Джилл. Он сидел позади всех и смотрел, как толпа аплодирует Джилл Темпл. Вдруг один из мужчин, сидевших за его столиком, сказал: «Тоби явно повезло по-крупному. Вот бы попробовать такой кусочек. Она здорово работает в постели». «Да ну», — цинично спросил кто-то, — «вам-то откуда это известно?» «Видел ее в порно-ролике в кинотеатре «Пустика», черт возьми. Я уж думал, она собирается высосать того парня до самых печенок». Во рту у Клифтона вдруг так пересохло, что он едва смог говорить. «Вы уверены, что это была Джилл Касл?» — спросил он. Мужчина повернулся к нему. «Еще как уверен. Она была под другим именем — Жозефина. Не помню, как дальше. Какая-то дурацкая польская фамилия». Он внимательно посмотрел на Клифтона и спросил: «Послушайте, а вы никогда не были Клифтоном Лоуренсом?» Отрезок бульвара Санта-Моника, расположенный между Фэрфаксом и Ла-Сиенегой, является территорией округа. Будучи частью острова, окруженного городом Лос-Анджелес, эта территория подчиняется законам округа, которые не так строги, как законы города. Здесь на площади 6 кварталов расположены 4 кинотеатра, где идут только крутые порнофильмы, с полдюжины книжных магазинов, где клиенты, стоя в отдельных кабинках, могут смотреть фильмы с помощью индивидуальных устройств, и десяток массажных кабинетов, где работают цветущие молодые девицы, которые специализируются на всех видах обслуживания, кроме массажа. Кинотеатр «Пуссикэт» находится в самом центре всего этого. В затемненном зале накопилось, может быть, 20 людей, все мужчины, за исключением 2 женщин, которые сидели, держась за руки. Клифтон обвел глазами публику и спросил себя, какая нужда гонит этих людей в темные пещеры среди ясного солнечного дня и заставляет часами смотреть на изображения других людей, занимающихся сексом. Начался фильм, и Клифтон позабыл обо всем, кроме того, что происходило на экране. Он подался вперед на своем сиденье, впиваясь глазами в лицо каждой актрисы. Сюжет состоял в том, что молодой преподаватель колледжа тайно приводил своих студенток к себе в спальню на ночные занятия. Все они были молоды, удивительно привлекательны и невероятно талантливы. Им надо было проделать ряд упражнений – оральных, вагинальных и анальных, пока профессор не получал такого же удовлетворения, как его ученицы. Но Джилл среди них не было. «Она должна быть здесь», — напряженно думал Клифтон. «Это его единственный шанс отомстить ей за то, что она с ним сделала. Он устроит так, чтобы Темпл увидел этот фильм. Тоби будет больно, но он это переживет. А Джилл будет уничтожена. Когда Тоби узнает, на какой шлюхе он женился, то вышвырнет ее пинком под зад. Джилл должна быть в этом фильме». И вдруг он ее увидел. На широком экране, в изумительном и бесподобном живом цвете. Она с тех пор сильно изменилась, похудела, стала красивее, утонченнее, но это, несомненно, была Джилл. Клифтон сидел, впитывая в себя эту сцену, упиваясь ею, услаждая свое зрение и слух, ощущая, как его наполняет пьянящее чувство торжества и мщения. Клифтон оставался на месте, пока не пошли титры. Вот она, Жозефина Чински. Он встал и направился в проекционную кабину. В маленькой комнатке киномеханик читал программу скачек. Увидев Клифтона, он поднял на него глаза. «Сюда нельзя, приятель. Я хочу купить копию этого фильма». Мужчина покачал головой. «Не продается. Я заплачу вам $100,000. Никто ничего не узнает». Киномеханик даже не поднял головы. «200,000». Мужчина перевернул страницу. «300,000». Тот поднял голову, изучающе посмотрел на Клифтона. «Наличными?» «Наличными». На следующий день в 10 часов утра Клифтон явился в дом Тоби Темпла. Под мышкой он держал кассету с фильмом. «Нет, это не фильм», — радостно думал он. «Это динамит. Этого хватит, чтобы отправить Джо Касла в преисподнюю». Дверь открыл англичанин Дворецкий, которого Клифтон раньше не видел. «Доложите мистеру Темплу, что пришел Клифтон Лоуренс и хотел бы его видеть». «Сожалею, сэр, мистера Темпла нет дома». «Я подожду», — твердо заявил Клифтон. Дворецкий ответил: «Боюсь, это невозможно. Мистер и миссис Темпл сегодня утром улетели в Европу». Европа стала их триумфальным шествием. Вечером того дня, когда в лондонском Палладиуме должна была состояться премьера шоу, весь Оксфорд-Серкус запрудили толпы людей, отчаянно пытавшихся хоть одним глазком увидеть Тоби и Джилл. Весь район вокруг Арчилл-стрит был оцеплен столичной полицией. Когда толпа вышла из-под контроля, на помощь срочно вызвали конную полицию. Ровно в 8 часов прибыла королевская семья, и представление началось. Тоби превзошел самые фантастические ожидания. С лицом, излучающим простодушие, он блестяще высмеивал английское правительство и его аристократическую чопорность. Он объяснял, каким образом оно стало менее могущественным, чем угандийское, и почему этого не могло бы случиться с более достойной страной. Все покатывались со смеху, потому что знали, что Тоби Темпл просто шутит. Он говорит все это не всерьез. Тоби их любит, как и они любят его. Прием, оказанный им в Париже, был еще более пышным. Джилл и Тоби поселили в президентском дворце, возили по городу в правительственном лимузине. Их фотографии можно было видеть ежедневно на первых полосах газет. А когда они приезжали в театр, приходилось вызывать дополнительные полицейские силы, чтобы сдерживать толпу. После выступления Тоби, когда он и Джилл с сопровождающими направлялись к ожидавшему их лимузину, толпа внезапно прорвалась через полицейские заграждения, и сотни французов устремились к ним с криком «Тоби! Тоби!». Из волнующейся толпы протягивались авторучки и альбомы для автографов, люди напирали в стремлении прикоснуться к великому Тоби Темплу и его чудесный Джилл. Полицейские не могли противостоять этому нажиму. Толпа отмела их в сторону и принялась рвать одежду Тоби на память. Тоби и Джилл чуть не раздавили напором тел, но Джилл не испугалась. Это безумство было данью ей. Она сослужила службу этим людям. Она вернула им Тоби. Последним этапом их турне была Москва. Москва в июне — это один из прекраснейших городов в мире. Стройные белые березки и липы с желтыми клумбами под ними стоят вдоль широких, залитых солнцем проспектов, по которым прогуливается множество местных жителей и приезжих. Это туристический сезон. Всеми приезжающими в Россию иностранными туристами занимаются контролируемое правительством агентство «Интурист», которое организует транспорт, гостиницы, экскурсии, сопровождение гидов. Но Тоби и Джилл в международном аэропорту Шереметьево ждал огромный ЗИЛ, на котором их отвезли в гостиницу «Метрополь», куда обычно поселяют важных гостей из стран. В их номере люкс, оказался солидный запас столичной и черной икры. Генерал Юрий Романович, представленный партийный комиссариат, приехал в гостиницу поприветствовать гостей. У нас в России показывают не так много американских фильмов, мистер Темпл, но картины с вашим участием идут довольно часто. Русский народ считает, что талант не знает границ. Тоби должен был дать 3 представления в Большом театре. На премьере публика наградила овацией и Джилл. Из-за языкового барьера Тоби дал большую часть своего выступления в пантомиме, что привело зрителей в восторг. Он произнес речь на своем псевдорусском, и смех, и аплодисменты публики звучали в огромном зале, как признание в любви. В последующие два дня генерал Романович сопровождал Тоби и Джилл во время их приватной экскурсии по городу. Они прокатились на гигантском чертовом колесе в парке Горького, осмотрели исторический собор Василия Блаженного. Их пригласили на представление Московского государственного цирка. В их честь был устроен банкет в ресторане «Арагви», где им подали золотистую икру, самую редкую из восьми видов икры, разные закуски и нежнейший паштет, запеченный в тесте. На десерт они ели невероятно вкусную яблочную шарлотку с абрикосовым соусом. И снова экскурсии. Они побывали в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Мавзолее Ленина и в Детском мире, в этом замечательном московском магазине детских товаров. Их водили в такие места, о существовании которых большинство русских и не подозревало. Улица Грановского вся заставленная чайками и волками. Через ничем не примечательную дверь с надписью «Бюро особых пропусков» их провели внутрь в магазин, полный импортных деликатесов со всего мира. Привилегия делать здесь покупки принадлежала начальству русской элите. Их возили на роскошную дачу, где в специальном просмотровом зале для группы привилегированных лиц демонстрировались иностранные фильмы. Это было увлекательное приобщение к некоторым сторонам жизни народного государства. В день последнего выступления Тоби во второй его половине Темплы собирались пройтись по магазинам, но вдруг Тоби сказал: «Поезжай кто-то без меня, детка, а я бы чуточку соснул». Джилл с минуту внимательно смотрела на него. «Ты хорошо себя чувствуешь? Великолепно, просто устал немного. А ты поезжай и скупи всю Москву». Джилл заколебалась, Тоби показался ей бледным. Когда это турне закончится, она позаботится о том, чтобы Тоби как следует отдохнул до начала нового телешоу. «Ладно», — согласилась она, — «поспи». Джилл шла через фойе к выходу. Вдруг мужской голос окликнул ее. «Жозефина!» Оборачиваясь, она уже знала, кто это. И какую-то долю секунды вновь произошло чудо. Дэвид Кэннион уже подходил к ней, улыбаясь и говоря: «Я так рад тебя видеть». Ей казалось, что сердце ее вот-вот остановится. «Он единственный мужчина, который может творить со мной такое», — подумала Джилл. «Выпьешь со мной что-нибудь?» — спросил Дэвид. «Да», — ответила она. В большом баре гостиницы было многолюдно, но они нашли столик в сравнительно тихом месте в углу, где можно было разговаривать. «Что ты делаешь в Москве?» — спросила Джилл. «Приехал по просьбе нашего правительства. Пытаемся заключить нефтяную сделку». К столику подошел официант со скучающим выражением лица, и они заказали напитки. «Как поживает Сисси?» Дэвид посмотрел на нее и сказал: «Я следил за всем, что касалось твоей жизни, а в поклонниках у Тоби Темпла я с юных лет». От этих слов Тоби почему-то показался ей очень старым. «Рад, что он поправился. Когда я прочитал о его болезни, встревожился за тебя». В его глазах появилось выражение, которое Джилл помнила с тех давних времен. Выражение тяги к ней, нужды в ней. «По-моему, Тоби был великолепен в Голливуде и Лондоне», — говорил между тем Дэвид. «Ты был там?» — удивилась Джилл. «Да», — и он быстро прибавил, — «у меня там были дела». «А почему ты не пришел за кулисы?» — он помолчал. «Не хотел тебя навязываться. Не знал, захочешь ли ты меня видеть». Им принесли напитки в тяжелых низких стаканах. «За тебя и Тоби», — сказал Дэвид. Что-то было в том, как он это сказал. Какая-то скрытая печаль, неутоленность. «Ты всегда останавливаешься в метрополе?» — спросила Джилл. «Нет, по правде говоря, было чертовски трудно получить». Он слишком поздно заметил западню и смущенно усмехнулся. «Я знал, что ты будешь здесь. Должен был уехать из Москвы еще 5 дней назад. Я ждал, надеясь случайно тебя встретить». «Зачем, Дэвид?» Он долго не отвечал, потом заговорил. «Теперь все это слишком поздно, но все равно я хочу тебе рассказать, потому что думаю, что ты имеешь право это знать». И он рассказал ей о своей женитьбе на Сисси, о том, как она его обманула, о ее попытке самоубийства и о том вечере, когда просил Джилл встретиться с ним на озере. Все это выплеснулось потоком чувства такой силы, что Джилл была потрясена до глубины души. «Я всегда тебя любил». Она сидела и слушала, и ощущение счастья растекалось по всему ее телу, словно горячее вино. Это было исполнение прекрасной мечты. Это все, чего она хотела, к чему стремилась. Джилл смотрела на сидящего напротив мужчину и вспоминала, как прикасались к ней его сильные нежные руки. Вспоминала его упругое красивое тело и почувствовала, как в ней что-то перевернулось. Но ведь Тоби теперь часть ее самой, он ее плоть. А Дэвид... Рядом с ней чей-то голос сказал: «Миссис Темпл, мы вас везде ищем». Это был генерал Романович. Джилл взглянула на Дэвида. «Позвони мне утром». Последнее выступление Темпла в Большом театре превзошло все, что когда-либо видели эти стены. Зрители бросали цветы, кричали «Браво!», топали ногами и отказывались расходиться. После выступления планировался большой прием, но Тоби сказал Джилл: «Я пас, божественная. Ты иди, а я вернусь в гостиницу и немного вздремну». Джилл пошла на прием одна, но ей казалось, что рядом с ней все время был Дэвид. Она беседовала с хозяевами, танцевала и отвечала на расточаемые ей комплименты, но одновременно с этим у нее в памяти вновь и вновь прокручивалась ее встреча с Дэвидом. «Я женился не на той девушке, мы с Сисси развелись. Я никогда не переставал любить тебя». В 2 часа ночи Джилл проводили до двери ее номера в гостинице. Войдя внутрь, она увидела, что Тоби без сознания лежит на полу посреди комнаты, а его правая рука тянется к телефону. Тоби Темпла срочно доставили на санитарной машине в дипломатическую поликлинику на проспекте Сверчкова, 3. Вызвали среди ночи 3 ведущих специалистов для осмотра. Все выражали Джилл сочувствие. Главный врач проводил ее в отдельный кабинет, где она осталась ждать сообщений. «Как повторный прогон фильма», — подумала Джилл. «Это все уже было раньше». Происходящее казалось ей каким-то расплывчатым, нереальным. Несколько часов спустя дверь в кабинет открылась, и вошел невысокий, толстый русский, в плохо сшитом костюме, похожий на неудачливого водопроводчика. «Я доктор Дуров», — представился он, — «лечащий врач вашего мужа». «Я хочу знать, как его состояние. Пожалуйста, сядьте, миссис Темпл». Джилл даже не заметила, что стоит. «Говорите же, у вашего мужа случился удар. На профессиональном языке это называется церебральный венозный тромбоз. Насколько это серьезно? Этот вид поражения, вы понимаете, из наиболее тяжелых и опасных. Если ваш муж выживет, а с уверенностью этого еще нельзя сказать, он никогда больше не сможет ни ходить, ни говорить. Он в полном рассудке, но тело его полностью парализовано». Перед отлетом Джилл из Москвы ей позвонил Дэвид. «Не могу высказать, как я сочувствую тебе», — взволнованно сказал он. «И всегда готов прийти на зов. Когда бы я тебе не понадобился, я буду рядом. Помни об этом». Только это и помогло Джилл сохранить рассудок в том кошмаре, который предстояло пережить. Обратный перелет домой превратился в ад. Носилки в самолете, санитарная машина от аэропорта до дома, комната больного. Только на этот раз все было иначе. Джилл поняла это в тот момент, когда ей разрешили взглянуть на Тоби. Его сердце билось, его жизненные органы функционировали. Во всех отношениях он представлял собой живой организм. И все же он таковым не был. Это был дышащий, пульсирующий труп. Мертвец под кислородной палаткой с торчащими в его теле трубками и иглами, через которые в него вливались необходимые для поддержания его жизни жидкости. Его лицо искажало ужасная гримаса, чем-то похожая на усмешку, а губы были оттянуты так, что обнажались зубы. «Боюсь, не могу ничем обнадежить вас», — сказал тот русский доктор.